По дороге домой я испытывала странное чувство. После сеанса гипноза я вернула себе не только утраченные воспоминания, но и часть себя. Казалось бы, всего 9 возвращенных детских лет. А между тем я стала другим человеком. Настолько другим, что даже посмотрелась в зеркало и ничуть не удивилась бы, увидев там незнакомое лицо. Но лицо в зеркале было привычное. Мое. Только, пожалуй, в нем появилась непривычная энергия и воля. Теперь я точно знаю, что папа никогда не покончил бы с собой. Он не бросил бы меня. Меня осиротили другие люди. И теперь у меня появилась цель. Я поняла, что должна отомстить за смерть своего отца и за свое отнятое детство. В том, что произошло, были виноваты 2 человека. Непосредственный исполнитель Артур Семибратов, назовем его так для простоты, чтобы не перечислять все многочисленные имена этого оборотня, и его заказчик, человек, на которого работал отец, Олег Иванович. Артуру Семибратову я не смогу отомстить. Он и так уже получил свое. Значит, остается Олег Иванович. Он, безусловно, виноват в смерти моего отца. Кроме того, на его совести смерть Ульяны Волкогоновой. Я, конечно, ее не знала, и, судя по рассказам отца, она была не слишком приятной личностью. Но все же остались у нее верно близкие, для которых ее смерть была горем. Ладно, это пока не главное. А главное — это Олег Иванович. Но кто это такой? Имя и отчество самые обычные, распространенные. Фамилию же я его не знаю. Не знаю, но могу попытаться узнать. Первое, что пришло мне в голову — пересмотреть все отцовские фотографии. Вдруг на какой-то из них запечатлен его начальник, и я как-нибудь смогу установить его личность, потому что вопросы матери ничего не дадут. Во-первых, она не особо интересовалась работой отца и вообще его жизнью, так что могла и не знать, кто его шеф, и уж точно его никогда не видела. А во-вторых, она вспоминала об отце только плохое, и пока я не буду знать точно, кто убил отца и за что, я не стану ничего рассказывать матери. А может, и вообще ничего не стану говорить. Когда я переехала в бабушкину квартиру, я выбросила большую часть ее вещей. Зачем мне этот старушечий хлам? Но среди прочего я нашла альбом с фотографиями. Его-то я сейчас и достала. Я пролистала этот альбом от корки до корки и убедилась в том, что и без того знала. Бабушка на дух не переносила мою мать и выбросила все фотографии, на которых она присутствовала, в том числе все наши семейные фотографии. В итоге, как водится, она с водой выплеснула ребенка. В альбоме почти не осталось и отцовских фотографий. Был только снимок отца в детстве. Смешной мальчик в шапке с помпоном и туго завязанном шарфе. Да несколько фотографий в молодости. И то мы с мамой были аккуратно отрезаны, как будто нас никогда не было. «Вот интересно», — невольно подумала я, «что ей сделала единственная внучка 9 лет? Отчего ее ненависть распространилась и на меня? Нет, за комнату, конечно, ей спасибо, но все же хорошо, что мы не общались. Итак, на фотографиях не было ничего нужного. Я уже подумала, что вытянула пустой номер, но тут на самой последней странице увидела засунутый за переплет старый выцветший снимок. На этом снимке был отец, каким я его помнила. Только теперь, после сеанса гипноза. Он с гордым и довольным видом стоял на улице, облокотившийся сверкающий капот роскошного представительского автомобиля. На самом виду красовался фирменный знак марки — трехконечная мерседесовская звезда. Вид у отца был такой, как будто это был его Мерседес. Но я-то прекрасно знала, что родители жили небогато, и у отца не было собственной машины, не говоря уж о роскошном представительском Мерседесе. А это значит... Это значит, что отец гордо позирует на фоне автомобиля своего хозяина. Бинго! На фотографии можно было разглядеть номер автомобиля, а я знала, что по номеру можно определить владельца. Можно-то можно, но как? Для этого наверняка нужно иметь доступ к каким-то специальным базам данных. У меня такого доступа не было. Но тут я сообразила, кто мне может помочь. Капитан Осетров. если, конечно, он действительно капитан и действительно Осетров, в чем я совсем не была уверена. Так что я подумала немного и засомневалась. Как-то мне не понравилась вся та история с капитаном Осетровым. Какой-то он непонятный, неопределенный. Вроде бы вежливый и простой в обращении, но видно, что там, внутри, что-то в нем есть не то чтобы плохое, но неясное. Я походила по комнате и рассердилась на себя. В конце концов, у меня важное, серьезное дело, а Осетров может помочь. Выбирать мне больше не из кого. Осетров как-то дал мне свой телефон. Я долго искала его визитку. Она оказалась почему-то под кроватью. Ну да, капитан Осетров. Я набрала номер и услышала женский голос. «Парикмахерская Далила. Слушаю вас». «Парикмахерская?» — переспросила я удивленно. «Да, если хотите, то салон. Салон Далила. А вам что нужно?» Я нажала на кнопку отбоя. Выходит, Осетров меня обманул. Дал мне липовый номер. Номер, который на самом деле принадлежит какой-то парикмахерской. А ведь я чувствовала, что он темнит, что он не тот, за кого себя выдает. Нет, людям можно верить только в самом крайнем случае. А лучше вообще никому не верить, только на себя полагаться. Надо же, вроде бы серьезный человек, а ведет себя как будто я ненормальная влюбленная дура, которая вешается ему на шею, и он нарочно вместо номера телефона назвал первый попавшийся. Небось, стрижется в этом салоне. Вот и вспомнил номер. Хотя на его месте я бы салон с таким названием обходила далеко стороной. Потому что как там дело-то было, когда настоящая Далила обстригла ночью Самсону волосы? Он потерял всю свою силу. Интересно, Осетров про это знает? В общем, ясно, что на него рассчитывать не приходится. Нужно как-то обходиться собственными силами. А пока неплохо бы выпить кофе, чтобы стимулировать мозговую деятельность. И тут я обнаружила, что как раз кофе в доме нет. Кончился, а я и забыла. Я сунулась в Нинкин шкафчик, но нашла только пустую банку. Сама Нинка вроде бы сегодня снова выходная, но вот куда-то подевалась. Из комнаты Викентия слышался богатырский храп, и я постеснялась его будить. Человек до полуночи на своей трубе играет. Надо же и отдохнуть. Ну что ж, выйду в магазин. Благо, он совсем рядом. На улице снова стояла эфиопская жара, так что я натянула старые шорты и маечку, и шлепанцы. А когда вышла из дому, то не прошла и сотни метров, как рядом со мной остановилась машина, и знакомый голос проговорил. «Алиса Дмитриевна, вас подвезти?» Я обернулась. Из машины выглядывал улыбающийся Осетров. «Садитесь, садитесь», — повторил он, открывая дверцу. Я вспомнила, что хотела с ним поговорить. Подумала, что это удачное совпадение, и села в машину. И только тогда осознала, что на мне выленившие шорты и шлепанцы для бассейна. Вид, в общем, ужасный. Так только бомжихи ходят. И главное, я готова была поклясться, что Осетров, этот противный тип, оглядел уже меня с головы до ног и заметил даже пятно на майке. «Вы мне звонили», — проговорил он, повернувшись ко мне. «Что-нибудь вспомнили?» «Так это все же ваш телефон», — проговорила я удивленно. «А я подумала...» «Подумали, что я вас обманул?» «А что еще я могла подумать, если мне говорят, что там парикмахерская, салон Далила?» «Ну так все же, что вы хотели мне сказать?» Он нахально уклонился от ответа и напустил на себя загадочный вид. Я решила, что не в моем положении капризничать. «Не столько сказать, сколько попросить вас о помощи. Если смогу, рад буду помочь. Так в чем дело?» «Не могли бы вы узнать, кому лет 20 назад принадлежал Мерседес за номером таким-то?» И назвала ему номер, который прочла на старой фотографии. «А что это за номер?» Мне не хотелось посвящать его в детали своего расследования, но что-то я должна была сказать. И я сказала почти правду, что на этой машине мой покойный отец возил своего шефа. «Вот как?» Тут он бросил на меня такой взгляд, что я сразу поняла все. Ему определенно известна вся история, случившаяся 20 лет назад. А что такого? Дело это у них в архивах хранится, фамилия у меня та же, что и у папы. Так что Осетров не поленился и выяснил про меня все. Что ж, это мне на руку. Мне просто хочется как можно больше узнать про отца. Хочется понять, каким он был человеком. А для этого нужно знать все о нем. Ну или почти все. Осетров посмотрел на меня несколько недоверчиво, мол, знаю, что ты чего-то не договариваешь. Но спорить не стал. Записал номер и пообещал сообщить сразу, как только что-нибудь узнает. «Кстати, есть еще дополнительная информация», — добавила я под конец. «Этого человека звали или зовут Олег Иванович». «Вот как?» — с интересом переспросил Осетров. По его интонации я поняла, что это имя и отчество что-то ему говорят, но ведь не скажет ничего конспиратор чертов. В общем, я отклонила приглашение Осетрова зайти в кафе, еще не хватало в таком виде, заскочила в магазинчик на углу, купила там кофе и батон и пошла домой. И, как оказалось, правильно сделала, что отослала Осетрова, потому что у подъезда маялся Лёшка. Я увидела его издалека и расстроилась. Совершенно не хотелось с ним общаться. Но он ведь будет торчать тут до вечера, а я не могу в таком виде оставаться на улице. И вообще, я кофе хочу. Если я кофе не выпью, я вообще не человек. Такая у моего организма особенность. Так что я сделала каменное выражение лица и подошла к подъезду, чеканя шаг. Сразу скажу, в шлепанцах это было трудновато, но я справилась. Лёшка увидел меня и бросился навстречу. «Алиска, где ты ходишь? Я и в дверь звонил, и по телефону. Мы разве договаривались?» — холодно спросила я. Вот честно, мне совершенно не хотелось с Лёшкой ругаться. Мне вообще не хотелось его видеть. Теперь, когда я стала другим человеком, все случившееся той ночью отошло на задний план. То есть не все, а отвратительное поведение Лёшки и его приятеля Толика. Про того гада мне и думать не хотелось. А пришлось. Лёшка не заметил моего холодного тона. Он вообще меня не слушал. Он был всклокоченный, глаза вылуплены, рубашка застегнута не на те пуговицы. «Слушай, Алиска, я такое узнал». Я взглянула на него пристально и поняла, что он не придумывает, что он и правда в шоке. «Что случилось?» «Я был в полиции», — бухнул он. «И там узнал такое, ты просто не поверишь». Краем глаза я заметила Алевтину Ивановну, которая свешивалась из окна буквально по пояс. Как всегда, если что у соседей происходит, наша Алевтина должна быть в курсе. «Пойдем в квартиру», — вздохнула я. «Незачем орать на весь двор, развлекать соседей». Очень не хотелось мне его приглашать, но я боялась, что Алевтина вывалится из окна. Жалко все-таки соседку. Она ко мне вроде по-хорошему. Нинки все еще не было, что, несомненно, хорошо. Викентий мелькнул в коридоре и снова скрылся у себя, так что я привела Лёшку на кухню. Он сел и попросил воды. И пока он жадно ее пил, я успела заварить кофе и нарезать батон. Взяла еще у Нинки пачку масла и банку варенья. Она как раз привезла недавно от матери клубники и сварила для Ваньки. «Ты понимаешь?» — начал Лёшка, отмахиваясь от кофе. «Был я сейчас в полиции. Меня следователь вызвал как свидетеля, потому что Дашку убили. А нас с тобой соседи видели, машину мою засекли. И Толик тоже подтвердил, что мы у него в пятницу ночевали. Слушай, при чем тут мы? Ее же вроде во вторник убили или в среду. А в пятницу соседи шум слышали и драку». «Угу», — сказала я деревянным голосом. «Шум и драку. И еще крики и стоны». И снова Лёшка не обратил никакого внимания на мой тон. «Ты слушай, значит, прихожу я сегодня к 11, как велено. Сунулся в кабинет, а мне оттуда. Подождите, заняты мы. Я говорю, сколько ждать, я, между прочим, с работы отпросился. А они мне, сидите, вас вызовут. Ну, сижу, ёрзаю на стуле неудобном, а жарко, душно. У них дверь открыта, и все слышно, как они разговаривают. И один из них все по телефону звонит, а там трубку не берут, так он ругается последними словами. Наконец дозвонился. Афанасич кричит, что трубку не берешь, готова у тебя экспертиза. Да некогда ждать, когда официальный отчет будет, говори как есть. Лёшка всё-таки схватил кофе, залпом вылокал полчашки, отдышался и продолжал, округлив глаза. «Значит, тот мужик послушал, потом трубку положил и второму говорит, что эксперт однозначно сказал, убийство Свистуновой произошло ночью, от 12 до 3, но самое главное, не в том месте, где её нашли. То есть её где-то убили, а потом туда, во враг этот, притащили». А они, мол, еще думали, чего эта самая Свистунова ночью возле того оврага делала. Это же прямо рехнуться можно, чтобы туда женщине молодой ночью одной пойти. Да хоть не одной, там лес вырублен, помойка рядом. В общем, не место для прогулок. Он покосился на меня. Что так смотришь? Я же тебе писал, что Дашку убили. Так это она, Свистунова? А как же? А в новостях говорили, что возле стоянки ее нашли. «Все переврали. Во враге ее тело было. Значит, сидят они, слушают, и я в коридоре уши грею. Наконец, кто-то мысль умную высказал. Надо, говорит, сожителей ее брать в оборот. А другой отвечает, что у того алиби на всю ночь. На работе он был. В охране дежурит сутки через трое в торговом центре. И напарник его подтверждает. Опять-таки жертву ведь собаки до смерти закусали. С этим как быть? Снова звонят эксперту. Афанасич, говорят, будь человеком, скажи все, что знаешь, любые предположения. Ну, тот, видно, смилостивился и сказал, а потом этот, что звонил, остальным передал. Смерть, сказал, наступила вовсе не от собачьих укусов, а от удара по голове. Не то ее кто-то качественно по головушке приложил, не то она сама упала и ударилась обо что-то. Только вряд ли молодая девица сама падать стала. Она же не старушка столетняя, то есть кто-то ее толкнул. А укусы уже потом появились, когда она мертвая была. Этот эксперт всегда точно установить может. «Ты точно слышал?» — спросила я упавшим голосом. «Ну, все правильно. Если несчастную Дашку загрызли каменные собаки, то, наверное, так и будет тело выглядеть». «Ага. А там один и спрашивает так ехидно. Это что же, выходит, ее гиены покусали? Потому как только гиены мертвое мясо жрут. Собаки так делать не будут». А ему и отвечают со слов эксперта, что никакие это не гиены, а мертвый зверь. «Что?» Я схватила свою чашку и поперхнулась кофе. Лёшка невозмутимо двинул меня между лопатками и продолжал. «Ага, ни слюны там собачьей, ни шерсти. То есть шерсть есть, но не та. Получается, что была там лиса, причем тоже мертвая. «Слушай, это у них какой-то китайский роман получается про лис-оборотней», — фыркнула я. «Значит, пришла мертвая лиса и покусала мертвую девушку». «Ага». Лёшка вдруг помрачнел. А только я как услышал это, сразу обалдел, потому что видел я эту мертвую лису. «Что ты несешь?» По инерции я замахала руками, едва чашку на пол не сбросила, а потом подумала, что если я видела каменных собак, то отчего бы Лёшке не увидеть мертвую лису? То есть чучело. Оно в витрине стоит в меховом магазине, где Толик дежурит. «И что ты сделал?» — медленно спросила я. «Я звонить ему стал». Лёшка отвел глаза. «Потому что, ну, ты понимаешь, он же друг, мы с ним...» «Слышала уже», — рявкнула я. «И видела, какой он друг». «Угу, я, значит, звоню, а он не отвечает». И тут идет по коридору напарник его, Федька. Я его видел пару раз, когда у Толика на работе был. Меня увидел, не кивнул даже и в кабинет сразу. «Вызывали?» — спрашивает. «А как же?» — ему отвечают. «В кабинет втащили и дверь закрыли». И как начали на него орать, я при закрытой двери и то все услышал. «Ты, говорят, такой сякой, убийцу покрываешь, алиби ему обеспечиваешь». Но Федька быстро поплыл. «Раз такое дело говорит, то все честно скажу. Мне под суд идти неохота». Они, оказывается, так давно делают. Вроде как полагается подвое дежурить, а они друг друга отпускают. Так и в ту ночь Федька отпустил Толика. Договаривались на 2 часа, а тот только к утру явился. Ну, тут все завертелось. Выходит один там, меня увидел. «Ты кто?» — говорит. «Я так и так, сами вызвали». «Все, — говорит, — не нужен ты больше, нашли мы убийцу». Я так прямо на стул и сел. «Не может быть», — говорю, — «не верю». А он такой: «Не веришь, твое дело, а только все складывается. Алиби у него нет?» «Нет». «Значит, он эту Свистунову, может, случайно толкнул или же в сердцах по морде кулаком приложил. Бывало, что и поколачивал он ее, соседи говорят. Как увидел он, что она мертвая, испугался, конечно, а потом решил тень на плетень навести. Вспомнил, как одного мужика в машине собаки загрызли. Там весь район уже про это знает. Ну, решил и это убийство на собак свалить. Где он лису дохлую взял, это мы выясним. Да, думаю, очень скоро выяснит. А они тут бешеную деятельность развили, группу высылают, чтобы Толика брать. На работу, домой, еще куда-то. Я еще раз ему позвонил, снова никто не отвечает. А потом один там послушал телефон. «Взяли», — кричит, — «у сестры взяли. Сюда везут». Ну, я и пошел оттуда, им уже не до меня теперь. «Ну и дружок у тебя», — не выдержала я. Лёшка опустил голову, а я приободрилась. Стало быть, вовсе не я виновата в смерти этой Даши, хоть и пожелала ей всего плохого, а потом всерьез думала, что это ее каменные собаки загрызли. Оказалось, ее смерти есть самое обычное объяснение. Никакой мистики. Что ж, хоть один вопрос отпал. Теперь бы мне со своими проблемами разобраться. Лёшка съел почти целый батон и полбанки Нинкиного варенья. Выпил еще две чашки кофе и, наконец, ушел, охая и вздыхая, как больной сенбернар. Я перевела дух, убрала на кухне и ушла к себе, чтобы не мешать Викентию собираться на работу. Вечер наступил незаметно, потому что теперь все время светло и спать совершенно не хотелось. Я долго ворочалась, перебирая события сегодняшнего дня. Вряд ли капитан Осетров мне поможет, так что нужно действовать своими силами. Я широко открыла окно, но в комнате все равно было душно. Я принялась считать слонов, овец, кроликов и, наконец, сама не заметила, как заснула. Мне снилось, что я маленькая девочка, что я играю во дворе, стучу мячиком в стенку, выкрикивая при этом слова-считалочки. 3, 4, 8, 6. Мой лисенок хочет есть. 5 и 8 и 1. Мы ему конфет дадим. 9. Раздался у меня за спиной холодный голос. Что? Переспросила я и обернулась. У меня за спиной стоял высокий немолодой человек в черном костюме. Глаза его закрывали черные очки, в руке была черная трость с серебряным набалдашником в форме змеиной головы. 5 и 9, проговорил он сухим, каркающим голосом. 5 и 9 и 1. Не перепутай. И еще не забудь про скорпиона. Про какого скорпиона? Спросила я удивленно. Кто вы, дяденька? Папа не велел мне разговаривать с незнакомыми людьми. Вот и не разговаривай. Прокаркал черный человек, и я проснулась. Сон прокручивался перед моими глазами. В ушах все еще звучали слова-считалочки. 3, 4, 8, 6. Мой лисенок хочет есть. 5 и 9 и 1. Ну да, конечно, 5 и 9. Я вспомнила, как мать набирала этот номер, когда хотела найти Артура Семибратова. Что это за номер, интересно? А может быть, попробовать тоже набрать его? Но ведь с тех пор прошло 20 лет. Этот номер наверняка не обслуживается. А сейчас и сам Семибратов мертв. Тем более, значит, это мне ничем не грозит. Или все же грозит? Я знала, что вычислить телефон по звонку ничего не стоит. Значит, звонить со своего телефона опасно. С чужого тоже нехорошо так подставлять ни в чем не повинного человека. Так ни к чему и не придя, я поехала на работу, решив, что дальше искушать судьбу все же не стоит. В дверях офиса, как всегда, стоял охранник Геннадий. Пузо свисало поверх ремня. В довершение всей красоты у него расстегнулась пуговица рубашки и торчал волосатый живот. «Привет, Алиска», — заблеял он. «Опять опаздываешь? Доиграешься? Наш шеф не любит опозданий». Он встал посреди прохода, перегородив его, и продолжил сальной улыбкой. «Пропустить тебя? Ну, разумеется. А тогда плати пошлину». «Какую еще?» «Поцелуйчик». И он ткнул пальцем в свою небритую щеку. «Но, Геночка, мы же все-таки на работе, мало ли кто увидит». «А вот тут ты права», — он посерьезнел. А вот что, давай мы после работы куда-нибудь закатимся. Я знаю одно отличное местечко. Там подают такие вкусные стейки. И 40 сортов пива. Я достала из сумки лорнет и поднесла к глазам. «Чего это ты?» — проговорил он опасливо. «Рассматриваю твое предложение». На самом деле я читала его мысли. Мысли были немногочисленные, примитивные до предела и пошлые до жути. «Если согласится, отвезу ее к Кармену. Напою как следует и повезу в гараж. И уж там... Да она потом сама благодарна будет, ведь по ней видно, что у нее никого нет». Дальше мне читать его мысли не захотелось, стало дико противно. Но зато я подумала, что уж его-то совсем не жалко. И я перешла к активным действиям. Погладила Гену по ручке, хоть это и было очень противно, и проворковала самым обольстительным тоном. «А что, Геночка, мне твое предложение очень нравится. Пожалуй, я соглашусь». Глаза у него загорелись, как тормозные огни машины, и мысли все были написаны на лбу крупными буквами. Никакого лорнета не нужно, чтобы прочитать. «Только сейчас», — продолжила я, — «мне от тебя нужна одна маленькая услуга». «Так я и знал», — мысленно заныл Геннадий. «Небось, подарков дорогих запросит». «Не бойся, совсем маленькая услуга. У меня телефон разрядился, а нужно сделать один очень важный звонок. Так вот, одолжи мне свой телефончик на несколько минут». «А, телефон!» Он вздохнул с явным облегчением. «Да ради бога, держи. Я тебе принесу его, когда закончу». И я прямым курсом отправилась в дамскую комнату, где, к счастью, никого не было. Убедившись, что никто меня не подслушивает, я достала Генин телефон. Детская считалочка все еще звучала в моих ушах, и рука сама потянулась к клавиатуре. Я набрала номер 348-65. Палец почему-то потянулся к восьмерке, но я вспомнила свой сон и набрала последние цифры 91. Из трубки понеслись длинные гудки. Я решила, что подожду 2 минуты и повешу трубку. Наверняка этот телефон больше не работает. И в этот самый миг в трубке раздался щелчок, и механический голос проговорил: «Назовите код обслуживания». Я вспомнила, что сказала мать, и проговорила: «Иллюминация». В трубке снова щелкнула, и другой голос, но наверняка тоже механический, произнес: «Вы позвонили в клинический отдел РСЗ МИВК. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите записаться на прием к специалисту, нажмите 1. Если вы хотите предложить нам свои услуги, нажмите 2. В остальных случаях дождитесь ответа оператора». Меня подтолкнул какой-то инстинкт, и я нажала 2. В трубке опять щелкнуло, и новый голос, на этот раз женский, проговорил: «Назовите, пожалуйста, ваш именной идентификатор». Я на мгновение впала в панику. Что такое идентификатор, да еще именной? И тут в моей памяти всплыл недавний сон. Что сказал мне черный человек? «Не забудь про Скорпиона». Но разве можно полагаться на сон как на источник важной информации? Капитан Осетров среди имен покойного Семибратова назвал его кличку «Скорпион». Так может, это и есть тот самый именной идентификатор? А была не была, ничего другого мне в голову не приходит. Да и что я в конце концов теряю? И я уверенно произнесла: «Скорпион». В трубке снова щелкнуло. Несколько секунд было тихо, а потом прозвучал другой голос, на этот раз живой и очень рассерженный. «Скорпион, куда ты пропал? Ты не вышел на связь в условленное время». Я молчала, боясь выдать себя голосом. «Что ты молчишь? Нечего сказать? Впрочем, неважно. Приходи на встречу завтра в 4 на обычное место». «Впрочем, нет, встречаться на одном и том же месте опасно. Приходи к мужику с верблюдом. Ты меня понял?» «Знаю, что понял, ты понятливый. И больше сюда не звони, пока не закроем тот кейс». Разговор прервался, и понеслись сигналы отбоя. Я молча смотрела на трубку. Произошла удивительная вещь. Телефон, по которому моя мать звонила, все еще работает. Через столько-то лет. Больше того, я назвала кличку Семибратова, и она сработала. Меня тут же связали с кем-то из его знакомых, и мне назначили встречу. То есть, конечно, не мне, а Скорпиону Семибратову. Но в данный момент я играю его роль. Кстати, где и когда мне назначили эту встречу? Со временем все ясно, завтра в 4 часа. А вот насчет места... Приходи к мужику с верблюдом. Что еще за мужик с верблюдом? Вроде бы я живу в северном городе, верблюды здесь по улицам запросто не ходят. Если их и можно где-то увидеть, то разве что в городском зоопарке. Но трудно себе представить, чтобы тот человек назначил встречу Семибратову в зоопарке. Кроме того, он упомянул какого-то мужика с верблюдом. То есть это должно быть что-то постоянное, привязанное к определенному месту, как памятник. И тут я почти что вспомнила и вышла в коридор, но этот отвратительный тип Генка выхватил телефон у меня из рук, потому что через проходную как раз шел мой шеф. «Здравствуйте, Андрей Яковлевич!» Радостно приветствовала я его. «Если вы думаете, что шеф обрадовался встрече со мной, то вы глубоко ошибаетесь. Напротив, при виде меня лицо у него скривилось, как будто он съел целый лимон. Причем не по собственной воле, а лимон этот впихнули в него насильно. Шеф отвернулся, даже не ответив на мое приветствие, и прошел через вертушку. Что ж, я не обиделась и проскочила за ним, чтобы не ждать потом лифта, отмахнувшись от Генки, который бухтел что-то по поводу вечера. Потом, не при начальстве. Лифт, однако, уже ушел, шеф не стал меня ждать. Отвратительные все-таки у него манеры. Зато пока я поднималась по лестнице, я вспомнила кое-что про верблюда. Папа как-то водил меня гулять в Александровский сад, тот, что возле Адмиралтейства. Мне в этом саду, вообще говоря, не понравилось. Там не было ни качелей, ни каруселей. Но я так рада была, что гуляла с папой, что не показала свое разочарование. Папа показывал мне памятники и статуи, говорил, кто на них изображен. Но я впускала его слова в одно ухо и выпускала в другое. Эти взрослые дядьки меня не интересовали, пока мы не подошли к очередному памятнику. «А это», — проговорил папа, — «памятник знаменитому путешественнику Пржевальскому. В честь его названа дикая лошадь, лошадь Пржевальского». Это был вообще не настоящий памятник. На настоящем должен быть целый человек, может быть, даже на лошади. А тут на большом камне, похожем на скалу, была установлена только его голова. Человек, правда, был красивый, с пышными усами, но все же. И тут я увидела, что внизу около скалы лежал задумчивый каменный верблюд. Вот этот верблюд был просто замечательный. У него была грустная выразительная морда, на горбатой спине громоздились тяжелые тюки с поклажей. Я поняла, почему он грустит, скучает по своей далекой родине, по пустыням. Я подошла к верблюду, погладила его по морде и тихонько прошептала на ухо. «Не грусти, я вырасту и отведу тебя домой. Только ты про это никому не рассказывай, ладно?» Потом повернулась к папе и сказала. «Папа, ты, наверное, перепутал». «Что перепутал, лисенок?» «Ты сказал, что это лошадь. Но это же верблюд. Это верблюд Пржевальского». Папа почему-то засмеялся тогда, и смеялся долго, так что слезы потекли. «Эх, папа, папа, как же много мы с тобой не успели. Ты никогда не брал меня на ночную рыбалку, говорил, что я слишком мала. Мы не гуляли с тобой белыми ночами по городу. Мама была против, говорила, что ребенок устанет, и что тогда делать. И на море мы ездили всего один раз, и в шахматы только начали играть». Мне, правда, не слишком нравились шахматы, но зато мы делали это только вдвоем. И велосипед ты не купил мне настоящий, взрослый велосипед. И не приходил на соревнования по фигурному катанию на коньках. Прозанималась всего 1,5 года, потом мать забрала меня, потому что мы переехали. «Алиска, ты чего тут стоишь?» Лизавета выглянула из двери нашего офиса. Я отвернулась, стараясь руками вытереть слезы. «Ой, у тебя и правда зуб болел, а мы думали, что ты все врешь», — удивилась Лизавета. «Никто не верит», — схлипнула я. «И больничный не дали». Мы вошли в офис. Лизавета отогнала от меня любопытных сотрудников так что я смогла спокойно подумать, пока она бегала за водой. Насчет верблюда. Во всяком случае, памятник Пржевальскому — это единственный в нашем городе памятник, на котором присутствует верблюд. Чем не мужик с верблюдом? Наверняка именно возле этого памятника мой неизвестный собеседник назначил встречу с мертвецом.